Пункт приема потерянных слов. Как-то в Хельсинки я заглянул в музей истории и некоторое время бродил по залам, отстраненно любуясь предметами старины, пока не увидел телефон. Почти такой же был у нас дома, с большим диском и большой грубой трубкой. Рядом с музейным телефоном стояла пишущая машинка Underwood, такая же, как у моего отца. И еще старая и задрипанная детская коляска. Это оказался зал 20 века, а в нем вещи, с которыми я когда-то жил и которых больше нет вокруг. Только в музее истории. Увы, для слов не существует музеев. Мы яростно спорим, хорошо ли это или плохо, что в русском языке появляется так много новых слов. И совершенно не обращаем внимания на то, что тем временем другие слова постепенно исчезают. Конечно, об исчезновении слов всем известно, и любой маломальски образованный человек засыплет меня примерами: смерть, чело, десница, засим, вечерять, токма, паче. Но это все мертвые слова, которые мы никогда не используем в обыденной речи. А в современных словарях, если они туда, конечно, попали, им соответствует помета «устаревшие». В несуществующем музее слов их следовало бы поместить в какие-то первые залы. Конечно, интереснее посмотреть на слова, уходящие из языка в 20 и 21 веках, попросту говоря, на наших глазах. Легко сказать «посмотреть», а как это сделать? Как понять, что слово действительно уходит? Проще всего обстоит дело со словами, называющими утраченные вещи или понятия. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что из языка ушли многие советизмы. От фельетонного «несуна» до идеологических «субботника» или «парторга». На смену многотиражкам пришли корпоративные издания, а партсобрания были вытеснены корпоративными вечеринками. Те, кто старше 35, то есть в 85-м были уже взрослыми, конечно, помнят эти слова. Те, кто моложе 25, вряд ли. Впрочем, некоторые из этих слов остаются в языке где-то на периферии для обозначения той жизни. В последнее время в переводных романах мне несколько раз при описании вещей в комнате попалось странное словосочетание «печатная машинка». Подозреваю, что переводчик либо слишком молод, либо слишком забывчив. Речь ведь идет о том, что по-русски называется «пишущей машинкой», и только так. Печатная машинка, конечно же, тоже существует, но место ей в типографии. Слова уходят не только вместе с вещами, но и сами по себе. Трудно поймать момент их ухода, еще труднее предсказать его. Тут мне не поможет профессия лингвиста, потому что пока лингвисты не умеют фиксировать это довольно условное прощание слова с языком. Попробую опереться на свою интуицию, хотя и понимаю, как это субъективно. Назову несколько слов, которые, как мне кажется, еще используются, но только теми, кто постарше. А это значит, что они на пути к исчезновению. Я давно уже не слышал от своих знакомых слово «получка», а ведь раньше жизнь измерялась от получки до получки. Интересно, что вполне советское по происхождению слово «зарплата» чувствует себя превосходно. По-видимому, в получке было заложено что-то социально важное. Процесс выдачи денег, как правило, два раза в месяц, очереди у кассы, раздача долгов. Все то, что бесследно, хочется надеяться, исчезло из нашей жизни. Не слышу я и таких слов, как «посиделки» и «междусобойчик» в значении праздника для своих. По-моему, их нет в речи молодых людей, хотя, может быть, их заменила тусовка? Мне почему-то посиделки милее, как-то камернее и домашнее. Не сочтите за старческое брюзжание. Кстати, мы теперь и не чаевничаем, хотя чай пить вроде не перестали. Часто уход слова никакими теориями и социальными сдвигами не объяснишь. В начале этой главы я употребил слово «задрипанный». Но ведь так тоже сегодня не говорят. А задрипанных или, скажем, замурзанных вещей вокруг сколько угодно. Почему-то исчезло из употребления в качестве ответа на вопрос слово «отнюдь», еще недавно популярное в узких кругах. Ну что, теперь ты довольна? Отнюдь. Особенно интересно обстоят дела с человеческими отношениями. О сокращении термина «родства» я уже писал. Но вот слово «приятельница», обозначающее дружеские отношения между взрослыми женщинами. То ли нынешние девушки, те самые 25-летние, еще просто не выросли, и у них все еще подруги, то ли с приятельницей придется попрощаться, в отличие от вроде бы похожего на нее приятеля. В общем, в нынешнюю унисекс-эпоху особым женским словам приходится туго. Незаметно стало слово «земляк». Видимо, в эпоху глобальных перемещений исходный пункт все меньше связывает людей. Уход слова не трагедия, но всегда потеря. Потеря смысла и некоторого особого взгляда на мир. Любой читатель может поспорить с моим списком и предложить свой собственный. У нас у каждого свой слух и свой языковой опыт. Хорошо было бы открыть пункт приема уходящих слов, потому что иначе, как всем миром, нам их не собрать. А потом создать музей, хотя, как я уже сказал, для слов не бывает музеев. Зато есть словари. И, может быть, когда-нибудь мы увидим словарь русских слов, исчезнувших в нашу смутную эпоху. Боюсь, что он будет довольно толстым.